Никиты Великомученика, что в Старой Басманной. Настоящая церковь во имя Владимирской Божией Матери, а святого Никиты Великомученика – предел. Построена в 1517 году великим князем Василием Иоанновичем, который провожал до этого места принесенные из Владимира святые иконы с митрополитом Варлаамом. Почему с того времени до 1683 года и был сюда крестный ход? Церковь эта обветшала и была совершенно перестроена в 1751 году, замечательно своей великолепной архитектурой.